Все свойства характера человек приносит из прошлого земного и надземного. И наслоения текущего воплощения накапливаются не сами по себе, но в соответствии с принесенными особенностями. Так мужественное сердце не будет испытывать страха, если даже попадет в сферу трусов. Но внешние условия все же ограничивают проявление некоторых способностей, которые покоятся в чаше до возникновения благоприятных обстоятельств. Испытания дают возможность выявиться скрытым свойством для того, чтобы знать, с чем бороться и что преодолевать. Преодоление осуществляется мыслью, и если мысль на земле победила то или иное свойство, то не следует опасаться, что в надземном оно окажется неодолимым. Все свойства человека, хорошие и плохие, получают путевку на земле.